Первое упоминание о знаменитом венецианском карнавале относится к 1094 году, но, конечно, он существовал и раньше. Со временем карнавальные маски Венеции приобрели такую популярность, что их стали носить и в обычные дни. Но не только на карнавалах развлекались люди средневековья. На ярмарках устраивались кулачные бои и игры с мечом, на площадях проводились религиозные мистерии, давались цирковые и театральные представления. Делу время, потихе час, или как развлекались люди средневековья. Часть вторая. У нас в гостях историки Александр Сидоров, здравствуйте, и Станислав Переминский, здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды, монографии, «Отзвук настоящего», «Историческая мысль в эпоху Каролинского возрождения», «Теган. Деяния императора Людовика Благочестивого» и «Античный историк в средневековом монастыре». Станислав Мереминский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда статей по истории средневековой Англии и монографии «Формирование традиции. Английское историописание XI-XII веков». Конечно, нужно различать прежде всего, когда мы говорим о простонародье, да, все-таки горожан и тех, кто, да, и тех, кто жил за пределами города, крестьян, конечно, потому что все-таки у этих социальных групп была существенно разная социальная жизнь, при том, что было очень много элементов сходства, очень много похожего, но тем не менее, это все-таки были разные сферы деятельности, разные активности, разные рабочие циклы при всем при том, да. Соответственно, все-таки разные формы развлечения, разные формы досуга. Конечно, гораздо лучше мы знаем то, как свой досуг проводили горожане, потому что больше источников сохранилось, больше информации до нас дошло. Да, в общем-то, и досуга было, наверное, больше, чем мы. Ну, может быть, отчасти, да, отчасти больше. Во всяком случае, мы о нем просто лучше знаем, чем об этом вот безмолвствующем большинстве, да, как один российский историк называл вот этот огромный крестьянский мир. И, конечно, очень важным таким ключевым, что ли, моментом для досуга горожан были массовые формы досуга, такие массовые празднества. Здесь нужно различать несколько вещей. С одной стороны, это карнавалы, с другой стороны, это такие массовые театрализованные действия религиозного толка. Это не одно и то же, хотя между ними очень много общего, и между они, конечно, оказывали влияние друг на друга, и, так сказать, литургическая драма, мистерия с одной стороны и карнавал с другой стороны влияли друг на друга. Но все-таки это разные вещи, мы об этом сегодня поговорим. Начать, я думаю, наверное, правильнее с вот того, что называется религиозным театром, да, в городе. Как известно, в античности театральная традиция была очень мощной. Она была очень мощной, но она, в общем, прекратила свое существование вместе с античной цивилизацией. Вот это надо иметь в виду, это важный момент, потому что сохранились пьесы, сохранились тексты. По большому счету, между античным театром и театром религиозным эпохи Средневековья все-таки есть сходство в том смысле, что и то, и другое были действиями сакральными. Ну, да. Вот это надо иметь в виду. Да? То есть какие-то базовые характеристики, безусловно, они общие для этих вещей. Но другое дело, что формы сакрального были разные. в античности и в эпоху средних веков, да? Это один момент. Второй момент, действительно, ну вот действительно традиция прервалась. Она прервалась вместе с античной цивилизацией. Цивилизация городской, цивилизация определенным образом выстроенной, цивилизация, обладавшая определенной системой ценностей. Конечно, безусловно, церковь здесь тоже свою роль сыграла, роль такую негативную, потому что, конечно, церковь видела вот в этих массовых, сакральных, публичных действиях языческого толка, безусловно, некую угрозу, так сказать, своему положению. Это очень хорошо видно, знаете, на примере чего, например, как борьба эта происходила. Это очень хорошо видно на, как ни странно, на примере архитектуры. Вот если мы посмотрим, скажем, на европейскую архитектуру раннесредневековую, да и даже, например, на то, что сохранилось у нас в Крыму, то мы очень часто можем видеть, как раннесредневековые соборы в буквальном смысле слова строятся на месте античного театра, то есть буквально встраивается в античный театр. Таким образом, церковь как бы подавляет, да, церковь метит место, говорит, нет, вот все, что здесь происходило раньше, это закончилось. Здесь теперь что-то будет другое, здесь теперь вот мы, да, здесь теперь другая сакральность, другая святость, если хотите. Вот это очень хорошо видно. Это таких примеров не один и не два. Масса примеров, например, в раннесредневековой литературе о том, что святые, которые только-только начинают проникать, так сказать, вот на границе в провинции римского мира, да, неся христианство, они селятся в античных театрах, вот в этих развалинах античных театров, и там они начинают вести свою активность, устраивают оратории, так сказать, там крестят и прочее-прочее, отправляют службы. То есть вот это вот такое подавление. Тексты какие-то остались, осталось их мало. И, в общем, по большому счету, ну, мы видим, как эта традиция, интерес к этой традиции появляется в конце 8-го, ну, в общем, в 9 веке, конечно. И это, в общем, происходит в контексте вообще, в принципе, интереса к античной литературе и к античной культуре, очень характерно для каролинского периода, о чем мы уже много раз говорили, да, в разных передачах. Вот. Тексты театральные, как часть литературной традиции, воспринимаются, сохраняются и, ну, собственно, опять, поднимаются. Опять же, да. Тексты латинские, конечно. Конечно, конечно. Клав Теренций, в первую очередь, а, скажем, греческих трагиков или Аристофана, их не знали, как вообще все. Ну, могли знать по именам. Там, если Цицерон, допустим, кого-то упоминает, имя могло встретиться. Все, больше нет. Больше, конечно, никакого влияния греческой традиции не было, и вообще ее знания не было. А была латинская традиция, опять же, но очень понятая специфически. Вот эти тексты с пьесами античными, которые воспринимались как часть литературы, они, видимо, и использовались как часть литературы. То есть при изучении латыни и, в общем, да. Как часть риторической традиции, конечно, по большому да, счету. Да. То есть, ну, цитаты какие-то, фрагменты. Характеристики персонажей, да. Например, персонажи, они любили. То да. есть к ним относились не как к драматургии, да, вещам, а как дидактическим. Совершенно верно. Как к литературе, которую можно было абсолютно утилитарно использовать в своих целях. В богослужении изначально содержались какие-то элементы драматичности, скажем так, и они со временем развивались в христианском богослужении. Из чего это происходило? Из желания как-то проецировать события текста, библейского, в первую очередь, конечно, текста, на сам обряд. Ну, в каком-то смысле вообще любая литургия христианская, она является образом Тайны Вечери, само причастие. Поэтому здесь уже есть элемент какой-то инсценировки, условно говоря. Позднее это развивается. Конечно, это происходило в первую очередь в богослужениях крупных праздников, Пасхи, например, когда мы знаем, что в Иерусалиме уже в ранний период там это было просто, потому что там это пространство оно было вокруг реальным. Да? Там реально могла процессия повторить путь Джон Мироносец, например, к месту гроба Господня. И Виа Долороса, да. Да, Виа Долороса, да, да, да. То есть здесь реально была эта сакральная местность конкретная, в которой происходили эти события, и в ней очень просто было как бы повторять повторять эти события, поскольку идея христианского богослужебного года, она, конечно, цикличная. Он повторяет события священной истории. И эти события постепенно возникают в форме обрядов. Например, известный тоже древний обряд омывания ног. Опять же, это аллюзия к событиям Тайной Вечери, когда Христос омыл ноги апостолам. Это повторяется, этот обряд до сих пор существует. Вот. Происходит каждый год и в католичестве, и в православии тоже. Омовение ног, согласно Евангелию от Иоанна, перед праздником Пасхи на последней трапезе с учениками Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем. Омовение означает символическое и духовное очищение, прощение и смывание греха. Постепенно, конечно, это имело значение еще большее в раннее Средневековье, когда уровень грамотности среди верующих падает. И, конечно, такой обряд, он просто помогает рассказать о событиях. Это, в общем, иллюстрация текста, наряду как это не банально звучит. Да. Наряду с изображениями, со скульптурами какими-нибудь на темы священной истории, это тоже такая иллюстрация, просто чтобы люди хотя бы поняли, живая, что происходит. Надо иметь в виду, что все-таки в раннее Средневековье с изображениями и скульптурой были большие проблемы еще пока. То есть это еще только-только традиция начинается. Безусловно, кое-где есть мозаика, кое-где есть фрески, но это все-таки это будет потом развиваться. В этом смысле... К этому там еще не все так ладно. Есть идея, что это все создание идолов и так далее и тому подобное. Ну, в том числе, да. Это, а когда это все живьем, это немножко вопросов по-другому. Совершенно верно. Вот. Поэтому это, в общем, Станислав абсолютно прав, когда об этом говорит. Это, в общем, одна из форм иллюстрации текста, сложного, непонятного. Надо иметь в виду, вот об этом просто не нужно забывать, что все-таки литургическая драма, она появляется в королинский период, в IX веке, мы ее уже видим совершенно точно, она ведь существует в рамках латинской традиции, конечно, которая непонятна основной массе. Вот это надо иметь в виду. То есть, с одной стороны, богослужение должно быть на латыни. Да? Его нужно вести на определенном языке, сакральном, если хотите. Нужно выполнять определенный набор действий, сопровождая их, так сказать, определенным набором фраз, цитат. Да? Угу. При этом все-таки они ж прекрасно понимали, что этого мало. То есть, нужно, чтобы это доходило хотя бы в каких-то формах до паствы. Да. Это было невозможно делать на народных языках до определенного момента времени. Да, потом все меняется. Но до определенного момента нет. И в этом смысле литургическая драма, которая, в общем, представляла собой такое довольно простое разыгрывание отдельных эпизодов из Священного Писания, там, из Евангелия, либо, так сказать, из Ветхого Завета, ну, в основном, конечно, из Нового Завета уже, она позволяла какие-то важные вещи доносить, буквально объяснять, показывать, как это могло бы быть. Вот. И именно поэтому, собственно, вот литургическая драма и зарождается. Она сначала возникает в церкви. Она сначала, в общем, в очень примитивных формах существует. Отдельные эпизоды, которые разыгрывают священники. В рамках богослужения. В рамках богослужения, конечно, же. Да. Это происходит не каждый раз, надо иметь в виду. Это какие-то отдельные, там, ну, чаще всего Пасха и Рождество. Вот, mm-hmm. Два таких программных праздника, которые вообще отмечали собой христианский год. И, кстати говоря, и отсчет года тоже был привязан очень часто либо к одному, либо к другому празднику. Это надо иметь в виду. Вот. Эти действия, кстати, если вы посмотрите на, так сказать, на христианскую традицию католическую сейчас, то, в общем, все эти истории, связанные с пасхальными, с празднованием Пасхи, да, в католической традиции, они до сих пор, вот эти элементы драматургии, они до сих пор сохраняют. Там до сих пор вот эти вот, значит, как это, овчарни строятся, да, где есть скульптуры. Вертепы. Вертепы, да, и... так сказать, есть некое действие поклонения волхвов, прочее. До сих пор эта традиция сохраняется. Вот. Поначалу это вот разыгрывалось в рамках богослужения и в рамках же церкви. Постепенно, где-то примерно к XII веку, литургическая драма вот в этих своих примитивных формах покидает стены церкви. Покидает по разным причинам. По разным. Ну, во-первых, я сейчас перечисляю не в смысле важности пунктов, а просто объясняю, почему это произошло. Во-первых, увеличилось паство, ну просто количество. Да? Церкви были в массе маленькие. А церкви были в массе маленькие. Надо это иметь в виду. То есть там негде было это делать. Угу. Во-вторых, все-таки в какой-то момент времени возникает понимание того, что, может быть, не очень хорошо это делать в самой церкви. То есть само действие, оно, в общем, как-то и как-то позитивное, но неплохо бы его вынести за пределы этого сакрального пространства. Да, в ближайшее окружение, да, на папер, там, да, вот перед церковью. Ну, еще плюс к тому, там могут быть всякие отрицательные персонажи, которых появление, в общем... Совершенно верно, которым не место в церкви, по большому счету, да, потому что все эти черти и слуги дьявола и прочее, прочее, конечно, конечно, конечно, они имели там место быть. В-третьих, негативных персонажей начинают играть, в общем, не священники, угу. Да, что понятно, по-человечески, а, в общем-то, миряне, близкие к церкви. Что, опять же, нехорошо, поскольку, ну, в общем, лучше это делать за пределами церкви. Вот есть несколько, так сказать, причин, которые с определенного момента времени вытесняют литургическую драму за пределы церкви, переносят ее на площадь перед церковью, где больше аудитория, где действие становится более продолжительным, более развернутым. И, кстати говоря, не всегда проводится в рамках собственно, мессы. Параллельно ведь получают распространение разного рода религиозные процессии, которые уже не ограничиваются церковью. Процессии с мощами позднее, немного позднее, уже с XIII века получает в католицизме огромное распространение культ тела Господня, то есть, ну, собственно, Евхаристии. Монстранцы появляются, эти очень впечатляющие такие. Ларцы. Ларцы, да, или дарохранительницы, в которых под стеклом помещено, собственно, вот, литургические обладки. Вот. Все это, конечно, происходит в рамках еще развития городской культуры. Просто появляется на это запрос, появляется среда, в которой это можно сделать. Если раньше, собственно, параллельно ведь происходит и развитие и становление средневекового города как особого явления. Потому что если мы посмотрим даже раннее средневековье, каролинскую эпоху городов, за исключением Средиземноморья, очень ограниченного региона, нет. Как, ну, таковых в городов в том смысле, в каком, они становятся, позднее, да, да. То есть центры ремесла, торговли, да. Культуры и прочее, прочее. Если, ну, то, конечно, есть какие-то места рынков, конечно, есть какие-то укрепления, но это все по сравнению с тем, что позже, очень маленькое, во-первых. Во-вторых, среди жителей этих центров нет еще осознания того, что они вообще чем-то отличаются от окружающего крестьянства. Да и на практике они мало чем отличаются, потому что это могли быть какие-то сезонные вещи. Даже уже в развитой средневековье мы из источников иногда встречаем понимание того, что территория города, она могла включать довольно большие пространства вполне сельскохозяйственные, какие-нибудь поля, там, не знаю, свиные выгоны и так далее. Очень неоднородная территория могла быть. Но все-таки развитие идет, развитие происходит, и уже когда появляется город, юридически часто оформленный, так или иначе, имеющий определенные привилегии, имеющий определенный набор свобод, да, набор свобод руководство, да, какую-то администрацию городскую, специфическую, конечно, происходит желание как-то устроить, потому что любая власть, она должна себя репрезентировать, то есть она должна себя демонстрировать. А для средневеков это особенно актуально, когда нет еще нормальных органов управления, бюрократического аппарата, нету никаких, естественно, средств массовой информации, как себя власти донести, именно через действия. Мы говорили, что такую роль в значительной мере выполняли и разные мероприятия праздничные среди аристократии. В городе, на самом деле, такая же ситуация. Когда появляется какая-то корпорация, она должна себя показать через праздник. Поэтому появляются городские празднества, празднества цехов, гильдий. Это тот момент, который, с одной стороны, цементирует их членов чувство сопричастности к какому-то событию. С другой стороны, это... Трансляция этого, презентует, да, корпорацию вовне. Вовне, да, да, безусловно. И, собственно, мы знаем, что многие гильдии-то и возникали. Даже, может быть, не первоначально важно было не сколько практическая какая-нибудь ремесленная или торговая функция, а это могло быть религиозное братство, которое постепенно перерастали и трансформировались в какие-то более, с нашей точки зрения, практические вещи. религиозное братство, оно, значит, центральным событием для братства в честь какого-нибудь святого, конечно, является, например, праздник этого святого или там служение на его гробнице, если таковая есть. Это, конечно... Досягаемость. Да, досягаемость. Публичное действие, конечно, этим, да. Если мы посмотрим, какие основные публичные действия могли быть в средние века, они, конечно, связаны, с одной стороны, с литургическим годом, с другой стороны, литургический год, он тоже не сам по себе возник, а он в значительной мере наложился на старый год сельскохозяйственный, в своей основе астрономической сельскохозяйственной. Потому что, например, дата Рождества Христова традиционная, она ведь не имеет подтверждения в Священном Писании, она была выбрана сознательно как замещение языческого праздника, вот середины зимы, зимнее солнцестояние. Чтобы, опять же, вот здесь на самом деле та же логика, о чем говорил Александр Иванович в связи с театрами, работает замещение языческого некого феномена христианским, который занимает, старается занять его непосредственно место в обществе, но при этом, конечно, принимает какие-то черты традиционной языческой культуры. И если мы посмотрим, практически все крупнейшие христианские праздники, они так или иначе имеют под собой основу дохристианскую. Другое дело, что они не ограничиваются этой основой, безусловно, но все равно привязка идет к таким значимым датам с точки зрения астрономического сельскохозяйственного календаря. Это зимнее солнцестояние, это период урожая, это середина лета, летнее солнцестояние, весеннее равноденствие и так далее. Ну, в зависимости от региона, конечно, здесь могли быть какие-то особенности, но в общем, это для всей Европы примерно одинаковый набор праздников мы имеем. Другое дело, что они могли интерпретироваться по-разному. В рамках города, конечно, может быть, сезонность она имеет несколько меньшее значение, но тоже связано, потому что, например, в работе ремесленника смена времен года имела большое значение, потому что работали в основном всем при естественном освещении, например. И когда зимой день короткий, работают меньше все равно, потому что, во-первых, источников искусственного света было мало, во-вторых, регулярно были запреты на то, чтобы работать при свечах. Издавали цехи. В том числе потому, что боялись пожаров. Боялись, что качество будет хуже, потому что все равно это темно. Боялись, что кто-то заработает больше. Это не поощрялось, в общем-то, такое стремление в рамках средневекового отношения к труду. Разные были причины. То есть даже в городе сезонность все равно ощущалась. И это был не просто литургический год, а год, конечно, очень привязанный к природе, безусловно. И в рамках праздников мы это видим. Хотя в рамках литургического года происходит некоторое изменение сознания. Например, появляется Великий пост как особый период, и как раз, собственно, здесь мы возвращаемся к карнавалу. Литургическая драма вышла за пределы, в какой-то момент она вышла за пределы церкви. Это происходит где-то примерно в XII веке. И дальше эволюция в следующие столетия, эволюция весьма существенная этого института, этого явления происходит в Западной Европе. Уже в следующем столетии, в XIII веке, полулитургическая драма, то есть то действие, которое происходит за пределами церкви уже, превращается в мистерию. Мистерия представляет собой большое, развернутое театральное действие, которое, конечно, вырастает из литургической драмы, но изменяется во всем, изменяется глубоко и принципиально. Во-первых, мистерия представляет собой очень длительное по времени действие. Мистерия может длиться много дней, почти месяц. Каждый день, да, происходит это действие. Во-вторых, мистерия предполагает театральную постановку, театральную иллюстрацию не какой-то отдельной истории, там, скажем, из Нового Завета, да, там, или из жизни Христа, а вообще демонстрацию всей истории человечества, вообще всей истории мира земного от момента создания. Литургические драмы были действия, связанные с созданием Земли, там, звезд, неба, с изгнанием из рая, да, там всякие сюжеты, связанные с историей Ветхозаветной, и потом все это в конце концов доходило до Нового Завета. То есть это был большая театральная иллюстрация, в общем, Библии, по большому счету. Это требовало, конечно, других ресурсов, других денег, другого пространства, другой драматургии. А кто основной зритель? Если это массовое действие, то тогда очень много народу занято в самом действии. Грань стирается, конечно. Грань стирается. Кто смотрит? Грань стирается. Или, там исход евреев из Египта показывают одни, другие смотрят, а потом, там, я не знаю, переход через Красное море показывают вторые, а первые смотрят. Так или иначе, в этом действии, ну, во-первых, в нем было задействовано несколько сотен человек примерно в течение этого месяца. Это не все городское население, но это значительная его часть, кстати говоря. То есть, по большому счету, литургическое действие, в нем принимало участие, ну, в общем, так или иначе, каждая семья городская, там кто-то из ее представителей. Люди менялись. Пополам это различалось, или там, допустим, только одни мужчины, или только одни женщины? Вот какие, смотрите, какие значит, были? Изначально, да, изначально, когда мы говорили о драме литургической и полулитургической, там, конечно, никаких женщин не было. Были только мужчины, по вполне понятным причинам, и они же исполняли женские роли. Когда дело доходит до мистерии, здесь все меняется. Меняется все, в том числе и здесь, в выборе того, кто будет играть конкретные роли. И женские роли начинают играть женщины активно. Это тоже момент, связанный с городской культурой, с очень сильной такой эволюцией ментальной, если хотите. Да? Это все-таки другое пространство, это не крестьянский мир. Это важно понимать. И женщина там совершенно другую роль играет. Вот. Соответственно, нужны драматурги, ну, в кавычках, да, драматурги, то есть человек, который, или люди, которые напишут некий текст. Да, да, он простой. Да, он незамысловатый, да, он не требует, так сказать, это не шедевр литературы, но это большой текст, он иногда мог насчитывать до 70 тысяч стихов. Представляете себе такой текст написать? Причем это приходилось делать каждый год. Они же ведь не одну и ту же пьесу играли каждый год, это же, так сказать, мистерия каждый раз была разной, все-таки при всем при том. Дальше. Нужен был режиссер или режиссеры, да, то есть люди, которые отвечали за постановку самого действия. Это тоже большая работа, потому что это сотни актеров, это костюмы, это декорации, это там сценическое пространство, как все это организовать. Третий важный момент, собственно, материальные ресурсы, потому что нужно было найти одежду, нужно было найти те же декорации. Предметы какие-то. Предметы, да, с помощью чего играть. Нужно было продумать какие-то, ну, там, не знаю, какую-то зарплату, если хотите, некоторым актерам, которые, собственно, это и жили, да, не все получали деньги за участие в постановках, но какие-то люди получали. То есть это все требовало ресурсов. И, конечно, здесь огромную роль играла власть, потому что власть городская, а очень часто и власть региональная, в виде князей, там, герцогов и так далее, которая таким образом тоже показывала, демонстрировала свое величие, если угодно. Да, это был такой месседж вовне. Они давали деньги, это были большие средства. Они присутствовали на представлении, на самых важных, главных местах. Они сидели, они видели это действие и видели их, что тоже важно. Потому что вот вам, пожалуйста, вот, собственно, вы князья мира, да, вот мы, собственно, главные здесь. Что еще о мистерии следует сказать? Это была большая подготовительная работа, из которой выросло много чего потом, включая то, что мы сейчас называем продюсерством, то, что мы сейчас называем рекламой. Это мы все наблюдаем в действиях, так или иначе, связанных с постановкой мистерии, потому что об этом извещалось. Публика об этом ставилась в известность, устраивались всякие шествия театральные, предмистериальные, да, по улицам города. Люди могли приезжать специально из других Люди мест. Об этом узнавали, приезжали, их собирали аудиторию. Иногда какие-то, кстати говоря, деньги брали за то, что вот, ну, чтобы можно было посмотреть это действие. Чисто символическую плату очень часто собственно, с бедняков, а аристократы платили довольно много денег. И это тоже было показателем статуса, да, их участия вот в этих постановках. Как сама постановка выстраивалась? Это отдельная история, потому что Ну, представляете, да, сложный процесс. Все-таки сцена сцены, но она ограничена. Действо, кстати говоря, начинается где-то в 7-8 утра, прерывается в 11-12 и потом длится до вечера, до заката солнца, примерно до 5-6 часов. И так каждый день почти месяц. Большая работа очень. Как это происходило? Вот на сцене выстраивались, условно говоря, отдельные домики какие-то. И каждый домик представлял собой некое замкнутое пространство, некую часть света, либо мира, в которой происходила часть вот этой самой священной истории. Чтобы было понятно людям, которые смотрели пьесу, потому что, ну, понятно, не все знали, не все читали, не все понимали, что происходит, чтобы было понятно, актеры часто говорили, переходя из одного домика в другой, что вот, а сейчас мы там оказываемся в Палестине, да, там, а сейчас мы оказываемся в Египте, там, а сейчас мы в Риме, там, или еще где-то. И сейчас вот здесь, вот там, в Риме происходит то-то, то-то, там, а в Палестине вот то-то, то-то. Я вот такой-то, такой-то, там, да. Актеры очень часто проговаривали самих себя, то есть не только текст говорили, а объясняли, кто они и что они делают. Надо иметь в виду, что все-таки... То есть костюм не полностью раскрывал существо персонажа? До известной степени. Не все, видимо, костюмы точно позволяли идентифицировать персонажа. Ну, например, Иуду можно было идентифицировать по желтому плащу, да? Эта традиция очень рано устанавливается, что желтый плащ. И мешку денег в руки. Ну, например. Да. Ну, в общем, желтый плащ – это важно, потому что это вот символ такой типичный. Там, пастуха можно было там по посоху, да, узнать, там, короля по скипетру. Какие-то вот такие атрибуты могли быть. Но не всегда, не все персонажи можно было точно идентифицировать, поэтому они часто себя представляли. Там, я такой-то, я делаю вот то-то, то-то сейчас. А потом, это ведь открытое пространство, имеется в виду, там совершенно другая акустика. Да? Соответственно, задние ряды очень часто не слышали или плохо слышали, что происходит. Но видеть они могли, допустим. Вот, поэтому актеры должны были громко говорить, почти кричать, демонстративно показывать, что они делают, да, там, демонстративно падать, например, или там бросаться на колени, или какие-то эмоции изображать, отбрасывая предметы. При этом они часто говорили, например, я бросаю нож, чтобы это было слышно, например, да, вот там, чтобы люди понимали максимально. Это, кстати, все само по себе очень любопытно, потому что отсюда вот вырастает вот эта вот театральная культура, которая сохраняется и сейчас. Мы сейчас ее видим в театре. В значительной мере, да. Хотя как раз театр, особенно классицизм, он вроде демонстративно рвется этой традиции за возврат как раз к античным моделям. Но на практике это все равно сохранялось. Если мы даже шекспировские пьесы посмотрим, там эти элементы средневековые, если их поискать, они легко находятся, например. Потом, например, традиция ораторий, которая в Италии, особенно уже в новое время, в 18 веке, мощнейшая традиция, даже в 19-м, она вырастает как раз напрямую из этих религиозных постановок, потому что оратория, она возникает, собственно, как такой навык оперы на священную тему в значительной мере. То есть она все равно сохраняется, и в современном театре, конечно, мы ее можем проследить. Другое дело, что... Это был другой театр все равно, конечно, построен на других принципах. Да, здесь не имело значения именно игра актера, она, конечно, была не важна. Важно было, чтобы он показал вот то, что происходит. А как он это делает, не так важно. Важно было само действо, нежели вот то, как это, как это совершалось. Талант здесь был, в общем, не особо важен, здесь важен был процесс. То есть важно было проиллюстрировать священную историю, в очередной раз показать ее, таким образом, как бы замкнув в том числе и годовой цикл, и вот цикл литургический и так далее. Мистерия – это, в общем, целиком и полностью театр, в общем, религиозный, конечно. Возникают примерно чуть позже, но сосуществуют, и уже пьесы не только на библейские сюжеты. Возникает такое понятие, как моралите, это такие пьесы на аллегорические сюжеты, где актеры выступают уже как аллегории каких-то моральных категорий, например. Возникают фарсы, тоже чисто народный театр в том смысле, что он лишается даже в значительной мере религиозной составляющей. Это какие-то бытовые сценки, жанровые. Они связаны, видимо, с поэзией Вагантов. Здесь сюжет, скажем так, он не вполне ясен, но есть довольно устойчивая теория, что многие авторы этих стихов, Вагантов, мы, к сожалению, почти не знаем их по именам, но они же, видимо, писали в значительной мере и разные. Они могли наверняка и мистерии писать, потому конечно, что за это платили хорошо, и какие-то сценки жанровые, фарсы те самые средневековые. Это очень интересный материал. Ну, конечно, это материал уже довольно, скорее, позднее средневековье. Расцвет – это 14-15, пожалуй, века. Ваганты – бродячие клирики, странствующие студенты и школяры в Германии, Франции, Англии и Северной Италии в XI-XIII веках. Это было время расцвета вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной. Ваганты преследовались официальной церковью. Во Франции ваганты назывались галлиардами. Лучшее произведение вагантов – знаменитый «Гаудамус», «Давайте будем радоваться», студенческая песня, гимн на латинском языке. Фарс вообще само слово происходит от немецкого фарш, то есть начинка, да? Вот это, то есть это некие короткие такие сценки. Видимо, это интермедии были такие. В рамках мистерии же. Как реакция каких-то персонажей на то, что происходило. Знаете, даже скорее вот в перерывах между вот отдельными какими-то там кусками действия. Вот, допустим, там кульминация какое-то важное событие, аудитории нужна разрядка. И тут выходят актеры, которые там какую-нибудь незамысловатую... Ну, вот как в цирковом представлении, коверные, да, заполняют паузы между номерами. Здесь вот, может быть, такую аналогию даже лучше перевести между каким-то номером с дрессированными тиграми, которые сейчас вот драматизм съедят кого-то, или гимнаст, вот он не сорвался. Аудитории нужна разрядка. Цирковые представления насколько были распространены, связано, кстати? Конечно, это связанные вещи. Вполне, причем да, с очень раннего времени. Мы говорили о жонглерах много в прошлый раз, поэтому здесь, в общем, повторяться, наверное, нет смысла, но, конечно же... Жонглеры немножко... Они все-таки... в разные вещи. Дело в том, что жонглеры... Как мы уже говорили, это были такие универсальные артисты. Да, но они в основном работали с... Не только. Не только. Мы знаем, что даже для раннего периода мы знаем, что один и тот же человек, он мог выступать и при королевском, там, герцогском дворе. Но, видимо, когда появляется уже городская культура, когда появляется. То есть, если ему платят там деньги, он может спокойно выступать и в городе, да, если это уже профессиональный артист, который этим зарабатывает. Ну да, а что касается раннего средневековья, то просто, на самом деле, источников больше сохранилось, да, касательно знати, да, и быта знати. Поэтому... Мы просто не знаем, что там было. Ну, городов, как таковых, в том понимании не было. Но, конечно, вряд ли он выступал где-нибудь в деревне, если он был... Это могли быть обеспеченные люди. Но наверняка и на таком, на низовом уровне тоже какие-то шуты, скоморохи, по-русски говоря, были, потому что мы о них знаем, собственно, из каких источников? Из церковных документов, где против них регулярно появляются всякие инвективы в их адрес, запрещения, осуждения. Поскольку это происходит регулярно, вот такие вещи, их много. Что-то было. То, видимо, да, все-таки культура это имела место, и она была достаточно устойчивой традицией. Проходили ли мистерии во время карнавала? Или это был такой просто языческий общий праздник? Нет. Это все-таки разные вещи. Разные периоды. Это разные периоды по времени. Мистерии, ну, во-первых, они все-таки это были очень затратные вещи. Надо это иметь в виду. Особенно вот в крупных городах. Угу. Поэтому, если город проводил мистерию каждый год, это на самом деле было очень престижно. Потому что это было большое действие, демонстрировало богатство города, так сказать, мощь его властей, там, да, и так далее, и так далее. В маленьких городках мистерии происходили там раз в несколько лет. Или вообще очень редко. И горожане из маленьких городов ездили смотреть мистерии в другие места. Вот. Потом это все-таки было привязано очень часто к Пасхе. Вот, эти действия, то есть к некому циклу. Циклу, который завершался, циклу года христианского, если хотите, литургического. Вот. И, собственно, сама мистерия была таким циклом, который все время воспроизводил как месса, да, все время воспроизводил вот определенный порядок истории, определенный порядок бытия земного мира. Карнавал, история, в общем другая. хотя в карнавале много, много религиозного. Это несомненно, но все-таки эта история другая. Это, для этого выбирался особый период, период между двумя большими постами. В общем, тоже вполне объяснимо, почему. Потому что после первого тяжелого поста и перед вторым трудным постом, ну, видимо, требовалась такая разрядка психологическая, эмоциональная и физическая тоже, безусловно. Начиная от того, что людям надо было есть и пить волю, чтобы, так сказать... Снова начали поститься. Да, чтобы компенсировать, с одной стороны, прежний пост, и с другой стороны, чтобы, так сказать... Съесть запасы, пока они не испортились. Да, некие например. Запасы. И потом запасы иметь все-таки и в организме тоже. Да. А с другой стороны, это была разрядка эмоциональная, физическая, и, как вам сказать, с другой стороны, это была такая антитеза все-таки... религиозности эпохи поста. Вот, ну, так, вот так можно сказать. Поэтому карнавал, его осуждают все время. Вот мы видим это постоянно. Представители церкви все время жалуются, все время, так сказать, требуют запретить, все время требуют ограничить. Но это все равно остается, сохраняется и продолжается. Значит, ну, если хотите, это была такая игра взаимная. То есть мы запрещаем, но мы не уничтожаем. Слово «карнавал» означает «отказ от мяса». Со временем строгие ограничения потеряли свою силу, и это событие превратилось в веселый и пестрый праздник. В 1296 году Сенат Венецианской Республики провозгласил праздничным днем последний день перед Великим постом. Таким образом, карнавал Венеции стал публичным праздником. В последующие годы карнавал начинался с первого воскресенья октября и достигал своего рассвета лишь в последние дни перед постом. Весь этот длительный период многие венецианцы носили небольшие маски, скрывая под ней свое настоящее имя и лицо. По закону Венецианской республики подобные маски были запрещены при входе в церковь, в ночной период и во время эпидемии чумы. Карнавал, в общем, при формально негативном отношении к нему со стороны церкви, он, в общем, сохраняется довольно долго и доживает до сегодняшнего дня, кстати говоря. Вполне благополучно существует во вполне себе религиозных католических странах. Да? Вот. А что он себя представлял, вот, в буквальном смысле слова? Это было, в общем, действо, ну, если хотите, с одной стороны, непотребное, ну, в буквальном смысле слова. То есть это было время, когда люди демонстративно плохо себя вели, да? Демонстративно не так себя вели, неправильно, неправильно. Ну, то есть... Там много ели, много пили, предавались физическим утехам там, в любое время, в любом месте, да, особо не сдерживаясь. Это продолжалось и день, и ночь. Днем очень часто проводились так называемые всепенейшие литургии, когда избирались всякие римские папы, псевдоримские папы, да, там, псевдокороли, ну, да, которых там катали на ослах. Это была идея того, что мир перевернулся наоборот. Это была идея, представление о том, что вот этот вот период между двумя великими постами, который приходился там вот на Масленицу, на вот эти все весенние, так сказать, весенние праздники языческие традиционные, это было время наоборот. Да. Все было не так. Все было не так в этом христианском мире. Все становилось с ног на голову. Там папу возили на осле, избирали, да, там он пил вино демонстративно, там ел мясо, еще что-нибудь. Вот. Ночью при этом проводились так называемые танцы смерти, пляски смерти, данс макабр. Это история другая, потому что вот эти танцы смерти, танцы скелетов или покойников, да, они как бы все время напоминали о том, что, во-первых, ночь – это время нечистой силы, а с другой стороны, что... Этот праздник кончится. Что праздник кончится, да. И, что этот мир бренный, что это все равно имеет конец. И об этом надо помнить. Потом наступало утро, все возвращалось опять к жизни с теми же, так сказать, излишествами во всех смыслах этого слова. И опять наступала ночь, мрачь и так далее. Вот. И все это дело заканчивалось такими шуточными боями, когда брались, так сказать, некие символические крепости, некие символические замки, где засела нечисть, которая творила беспредел во время карнавала. И все это, так сказать, предавалось очистительному огню, в котором сгорали все грехи. И все, действо заканчивалось. Заканчивалось, и дальше опять начинался пост. Наступала пепельная среда. Да, и люди возвращались в свою обычную, строгую, во всех смыслах слова, жизнь. Понятно, что карнавал – это городское явление, специфически городское, потому что в городе есть просто концентрация людей, ресурсов, которые позволяют это делать, но очевидно, что вот эти гуляния перед постом, они были везде, они были и в деревне, так или иначе. Но они, масленичные гуляния, то, что по-русски называется масленица. Опять же, это, конечно, связано с дохристианскими языческими традициями, как и наша масленица имеет языческие корни, хорошо известные. И здесь это связано с римскими какими-то празднествами, там, лупанарии, еще что-то, сатурналии, может быть. И эти корни, в общем-то, осознавались, виделись, но на них закрывали глаза. Но на уровне таких бытовых развлечений преемственность, конечно, была. Если мы посмотрим на развлечения сельские, то они были, конечно, гораздо проще. Грубее, естественно, да. Но типологически во многом те же самые. Да? То есть какие-то идеи перевернутого мира, она все равно была. Ну и всякие подвижные игры на свежем воздухе, как бы мы сказали, они были развиты, и они, конечно, были довольно, довольно жестокие, довольно... Просто именно жестокие. Жестокие часто. Физически увечи, например, да. Вот если мы говорим о играх с мячом, например, да, о том, из чего вырос, например, современный футбол. Есть отдельные описания, и описание, опять же, почему мы знаем об этих играх? Потому что их запрещали регулярно. Но чаще всего не церковь как раз, а королевская власть. Потому что это имело часто последствия просто... Увечья, да, физические увечья. Иногда из этого могли вырастать какие-то инородные волнения даже, с одной стороны. С другой стороны, короли, например, в Англии это очень хорошо заметно, они поощряли развлечения полезные, например, стрельбу из лука. Это было очень удобно, потому что благодаря этому в Столетнюю очень войну... Очень хорошие дармовые солдаты. Да. Английские короли получили великолепную пехоту, вооруженную тяжелыми луками, которая, собственно, остановила рыцарскую конницу, и с этого уже начинается закат рыцарства в значительной мере. И, конечно, им очень на руку было, чтобы крестьяне в свободное время занимались стрельбой из лука, тренировались, они не предавались каким-то бесполезным занятиям, из которых еще и увечья получали, и здоровых потенциальных солдат королевской армии решалось. С конца XIII века в Англии впервые в Европе стали использовать так называемый длинный лук высотой до 1,5 метра, обеспечивавший точную стрельбу на расстоянии до 320 метров. Большинство английских лучников в качестве основного средства защиты носили стеганую куртку из нескольких слоев ткани, набитую паклей или другим подобным материалом. Обязательной частью защиты английских лучников был шлем без забрала. Во время Столетней войны английские стрелки заслужили репутацию лучших в Европе. Основой их превосходства было не только использование длинного лука, но и постоянные тренировки, а также необычная для того времени слаженность действий. Любопытно, что, расстреляв запас стрел, английские лучники вступали в рукопашную. Англичанам удалось одержать блестящие победы в битвах при Крэси в 1346 году и Пуатье в 1356. Все эти вещи... В идеале им пытались придать формы полезные, да. Для некой социальной активности, будь то стрельба из лука, будь то там драка стенка на стенку или что-то еще. Но в реальности это все вырастало из совершенно таких банальных вещей. Хорошо известно, что в средние века границы эмоциональности у людей проходила совсем не там, где она проходит, скажем, у современного человека. И вот этот переход от спокойного состояния к очень возбужденному состоянию, он был, во-первых, очень резок, во-вторых, очень быстр. И очень сильный был этот всплеск. И, видимо, вот эти игры, ну, это действие, да, потому что слово «игра» тут не всегда, скажем, уместно и не всегда правильно описывает это действие. Все-таки это не игра, это некое действие. Там, скажем, кулачный бой, ну какая это игра? Ничего себе. Это была форма, вот форма, которая позволяла разряжаться эмоционально. Вот это, пожалуй, самое главное, что объясняет наличие вот такого рода действий публичных, в самых разных социальных средах, будь то деревня, будь то город. Вот эмоциональный выплеск. И карнавал – это тоже эмоциональный выплеск. Вот это некая разрядка. И кулачный бой – это тоже эмоциональный выплеск, потому что агрессия накапливается, потому что вот надо. Да, ну и здесь надо помнить, что вообще люди… Мы не знаем, конечно, может быть, как это, насколько это знавали крестьяне, простые горожане, но все-таки осознание близости страшного суда оно было. Конечно. И вообще сомнения о том, что тебя ждет после смерти. Это был тот фон эмоциональный, который был совершенно реален, по крайней мере, для значительной части населения, безусловно. И с этим как раз связана вот эта эмоциональная подвижность. Да, потому да, что, да. На самом деле, правда, это был мир, который все время жил в ожидании конца. Вот как это не смешно может показаться сейчас, это так. И это, может быть, не всегда осознавалось, но это всегда где-то было. Вот, да, это всегда где-то было в подсознании, что это все кончается скоро и будет страшно. Да, Что будет со мной, я не знаю. Да, это, с одной стороны, страх метафизический, с другой стороны, вполне реальные страхи, потому что, собственно, из Евангелия там написано, что конец света будет сопровождаться конкретными явлениями – войнами, стихийными бедствиями, междоусобными войнами, что придут какие-то народы. Поэтому, когда, скажем, приходили какие-нибудь очередные кочевники из Азии, о них доходили слухи до Англии, до Франции, это воспринималось, конечно, вполне как предвестие. Вот, все, Гог и Магог. Эти народы пришли, татаров связывали со словом «тартар», «ад». То есть они из ада пришли, очевидно. Ну, все, значит, уже вот осталось немножко совсем, несколько лет в лучшем случае. Этот фон был, конечно, и с этим связана такая реакция на это эмоциональное напряжение, как на грани, может быть, психоза часто. Необходима была какая-то реакция, и такой реакцией, конечно, были праздники. То есть это был мир очень резких контрастов эмоциональных, в том числе контрастов Средние века. Мы говорили о двух мирах. С одной стороны, это мир городской, с другой стороны, мир сельский, будем говорить. Очевидно, что были точки пересечения, которые эти два мира пересекали, ярмарки. Ну, ярмарки, да, понимаете, в чем дело? Ярмарка все-таки это не развлечение, да? Ярмарка – это некая важная форма социальной и экономической коммуникации, да, прежде всего, да. Вот прежде всего. Другое дело, что… Они превращались к праздникам. Что один из элементов ярмарки, с ярмаркой часто были связаны некие развлекательные там… театрализованные публичные действия. Да. То есть они были приятны. Ну, это объективно, потому что была аудитория, было скопление народов, было какое-то количество материальных ресурсов, за счет которых можно было прокормиться тем же актерам. Да? Одним из важных элементов ярмарок, видимо, с очень раннего времени, были вот такие, ну, вот такие вот театрализованные миниатюры, театрализованные постановки, выступления жонглеров, универсальных, как Станислав Григорьевич говорил уже выше, универсальных таких актеров, которые могли все делать, и выступать как актеры, и петь, и играть, и жонглировать, и ходить по канату, да, и с животными, так сказать, дрессированными выступать, и так далее, и так далее. Это тоже была форма лечения. Вообще, надо сказать, что вот это надо иметь в виду, что на самом деле всякое место, в средневековом мире всякое место, где по каким-то причинам мог собираться народ, было потенциально местом, где могли возникать развлечения. Ярмарка – одно из них, конечно. Рынок, который, в общем, регулярно собирается, да, ведь рынок – это не ярмарка, да, рынок – это некое, в общем, некое регулярное действие, да. Рынок возникает ведь на, скажем, в городах, рынок возникает всегда на центральной недалеко площади. Недалеко от собора обычно. Рядом с собором. Надо иметь в виду, что всякое место, где собиралась какая-то группа людей, где она могла потенциально собраться, будь то, не знаю, там, рыночная площадь, будь то церковная паперть. Мосты, кстати. Часто. Мосты очень часто. Колодцы, либо фонтаны в городах, которые, в общем, были источниками питьевой воды, да, там тоже собирались люди. И это были места коммуникаций, места общения, места скопления. Значит, в принципе, любое из этих мест могло потенциально быть местом, где могло состояться театральное действие, да, в той или иной форме своей. Праздником Часто для средневекового человека была просто возможность поесть нормально. Если это был крестьянин, например, он вел довольно суровое существование в значительную часть времени. Скудное. Скудное, да. И повышенное потребление уже был праздник, так или иначе, и там свободное время. Как известно, даже посты отчасти, да, в общем, они таким образом выстраиваются в христианской традиции, вписываясь в, вот, собственно, в год, в такой природный цикл. И посты приходятся как раз на те периоды времени, особенно длительные посты, тяжелые посты, да, когда, ну, объективно продуктов было либо очень мало, либо не заканчивались вообще. Вот, то есть это все, так сказать, вот... Ну да, да, это, конечно, вещи связанные вещи, потому что, ну, действительно, и нормы христианской жизни, ну, церковного канонов, они адаптировались к реальной жизни, конечно, всегда на протяжении всей истории, вплоть до современности это происходит. С другой стороны, потому что, ну, невозможно. Если даже там нормы постов те же, они возникли в условиях Палестины, все равно как-то происходило. Особенно на примере Западной Церкви мы видим, когда, например, происходит, все равно разрешается в пост есть, ну, молочные продукты или яйца. Церковь постоянно старается адаптировать внецерковные, доцерковные, языческие, античные какие-то элементы античной этой языческой культуры к своим нуждам. Потому что она в какой-то момент все равно пронизывает все стороны жизни средневекового общества или, по крайней мере, старается на то, чтобы их пронизать. Средневековый праздник возникает как раз на стыке разных традиций, является их точкой пересечения. И в этом его интерес. И с точки зрения современного, на самом деле, исследователя, но и с точки зрения, наверное, и простого человека, интересующегося историей, потому что это та самая яркая сторона средних веков, которую очень хорошо увидеть. Итак, подводя итоги нашему разговору о развлечениях средние века, нужно сказать следующее. Во-первых, развлечения эти были, да? Во-вторых, они, конечно, были социально окрашенными. И для разных социальных групп средневекового общества они, ну, существовали, так сказать, в разных формах. Третий важный момент, который нужно учитывать, и в этом существенное отличие от нынешнего, так сказать, от нынешнего понимания развлечения. Развлечения в средние века очень часто носят религиозный характер. Это важно, даже если мы говорим о карнавале, даже там это просматривается, то есть в таких вот церковных антирелигиозных действиях. Вот, в этом существенное отличие от того, что мы называем развлечениями сегодня. Хотя, конечно, было и много общего, естественно, много похожего. И тогда, и сейчас развлечение – это, в общем, эмоциональный выплеск, это, в общем, эмоциональная разрядка, это, в общем, удовольствие, о чем тоже забывать не надо. Вот. Так что можно сказать, что, в общем, многие развлечения, которыми мы наслаждаемся сегодня, они рождаются в средние века, они доживают благополучно до сегодняшнего дня, видимо, потому что до сегодняшнего дня на них существует спрос, в этом есть потребность, да, в этом есть некая необходимость, в этом есть некий социальный заказ, есть аудитория, которой это нужно. Вот, ну, так что мы живем... Более простая вещь, что, несмотря на весь прогресс, все-таки человеку во все века надо было бы развлекаться и отдыхать. Ну, в общем, да. Ну что ж, время нашей беседы подошло к концу. Я хочу попрощаться с нашими гостями, предварительно поблагодарив их за очень содержательный разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы совсем скоро вновь увидимся на нашем канале, совершая путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи. Водных каналов, каменных устоев и других технических сооружений. Департамент